Весьма сожалею, но иначе не получается. Получится, заупрямилась она. Нет необходимости тебе всегда все делать самому. Разве нет людей, кроме тебя? Только не на этот раз. Мне нужно сделать два визита. Первый с тобой. Вот почему я тебя и вызвал. Больше вопросов она не задавала. Подняла телефонную трубку, заказала мне виски, себе шерри. Принес сам хозяин, слегка отдуваясь от подъема по лестнице. Мэри улыбнулась ему и сказала: «Можно пообедать в комнате с вашего разрешения?» «Пообедать?» Он стал еще багровее от возмущения. «В вашей комнате? Обед? Неплохо, черт возьми, а? Как вы думаете, где вы приземлились?» «Не в Кларидже?» Он отвел взгляд от потолка, куда взывал к небесам, и поглядел вновь на Мэри. Открыл было рот, потом закрыл его, уставившись на Мэри. Я уже знал, что песенка его спета. «Кларидж», — машинально повторил он. «Я посмотрел, что можно сделать. Впрочем, заведенного в этом доме порядка, заметьте, вы... мне доставит удовольствие это сделать, мадам». Он ушел, а я заметил. «Против тебя нужно издать закон. Налей мне виски и передай телефон». Я сделал три звонка. Первый в Лондон, второй инспектору Вилли и третий Харденджеру. Тот все еще находился в Мортоне. По голосу чувствовалось, что он раздраженный и усталый. И неудивительно. У него был тягостный и не очень приятный день. «Кевилл», — почти прорычал он, — «как там у вас с теми двумя, с которыми вы виделись на ферме? Бриссон и Чипперфильд?» «Ничего, ничего. Есть около 200 свидетелей, готовых поклясться, что никто из двух не был замечен ближе 5 миль от Мортона между 11 и 12 вчера вечером». «Что вы несете? Ну что вы несете? 200 свидетелей? Они были на танцах. А вы что-нибудь новое узнали из запроса подозреваемых в лаборатории номер 1? «Вы ожидали отсюда что-то новое?» Уныло спросил он. «Уж не думаете ли вы, что преступник настолько глуп, что не обеспечит себе алиби?» «И алиби, черт возьми, хорошее. По-прежнему уверен, что не обошлось без помощи извне. Честингем и доктор Хартнелл, насколько правдивы их объяснения?» «А почему вы спрашиваете именно о них?» — насторожился он. «Да так, интересуюсь. Собираюсь сегодня утром с ними встретиться, послушать, что скажут». «Без моего согласия вы не имеете права с кем-либо видеться, Кевилл», — почти закричал он. «Я не хочу, чтобы совершались ошибки, я не ошибусь». «Поеду, Харденджер. Ведь сам шеф говорил, чтобы дали свободу действий, не так ли? Препятствуя мне... Знаете, я несколько иначе понимаю свободу действий. Шефу это не понравится, Харденджер». Мой собеседник помолчал, успокоился и, наконец, произнес ровным тоном: «Вы утверждали, что не подозреваете Честингема? И все-таки хочу повидаться с ним. Он только внимателен и осторожен. Он более обычного дружен с доктором Хартнеллом. Меня прежде всего интересует Хартнелл. Он довольно выдающийся исследователь, однако в денежных делах весьма неразборчив. Он полагает, что если умен в науке, то таковым будет и на бирже. 3 месяца назад Хартнелл вложил деньги в ненадежную компанию, которая помещала свои рекламы во всех национальных еженедельниках. Ну и он почти все потерял. Затем, за несколько недель до моего ухода из Мортона, он заложил свой дом. Подозреваю, что он и его потерял, пытаясь возвратить ранее утраченное». «Так какого черта вы не говорили мне об этом прежде?» — возмутился Харденджер. «Мне это только сегодня вечером совершенно внезапно пришло в голову. Совершенно внезапно пришло в голову. Хардинджер умолк, будто ему заткнули рот, затем сказал задумчиво: —